следующий раз будьте внимательнее. Эта улица и без того достаточно узкая. Если все будут следовать вашему примеру, и тут уж он как пошел, так пошел. А я, наконец, смогла вздохнуть с облегчением. Он вернул мне документы, снял кепи, чтобы вытереть платком пот со лба, и, переглянувшись со своим напарником, сказал мне: «Вы думаете, если вы красивая девушка, и у вас такая длинная машина, то вам все дозволено?» И тут у меня на глазах чуть не случилось то, чего я боялась больше всего на свете. Второй жандарм постарше, который за все это время так и не произнес ни слова, а только с легкой усмешкой внимательно слушал и машинально водил большим пальцем по замку багажника, вдруг нажал на большую металлическую кнопку, и кнопка подалась под его рукой. Прошлой ночью, возвращаясь из Марселя, я была как сомнамбула и забыла запереть багажник на ключ. В Марселе я открывала его по просьбе Филиппа, и замок так и остался незапертым. На моих глазах большой палец жандарма надавил на кнопку, оторвался от нее и снова надавил уже сильнее. Я услышала, как щелкнул замок, и поспешно придавила крышку багажника правой рукой, слишком поспешно, потому что жандарм в темных очках вдруг в недоумении замолк. Он посмотрел на багажник, потом на меня, и, несмотря на темные стекла своих очков, наверняка заметил, как я побелела. Он спросил меня: «Вам нехорошо?» Я кивнула. Я безнадежно пыталась что-нибудь сказать, чтобы отвлечь его внимание от машины, на которую он снова посмотрел, но не могла ничего придумать. Второй жандарм тоже смотрел на мою правую руку, словно прилипшую к крышке багажника. Я убрала ее. После нескончаемого молчания тот, кто помоложе, наконец сказал, уже уходя: «Ничего, ничего, держитесь. В следующий раз ставьте машину на стоянку». Он тронул указательным пальцем свое кепи, и оба они, не оборачиваясь, пошли по тротуару к пристани. Дрожащими руками я отыскала в сумочке ключи, заперла багажник, затем, сев за руль, застыла на несколько минут, уставившись неподвижным взглядом в пространство, и только потом нашла в себе силы тронуться с места. Меня трясло. Я очень чувствительная психопатка. В номере гостиницы «Белла Виста» жужжал вентилятор, не принося ни капли прохлады. В лучах солнца плясали пылинки. Я закрыла ставни, разделась и легла на застланную постель, поставив телефон рядом с собой. Я попросила телефонистку заказать мне два номера: 5:40 в Жуаньи и домашний телефон одного художника из агентства, некоего Бернара Торра, с которым я была дружна и который несколько раз сопровождал шефа в Женеву на встречу с представителями фирмы «Милкоби». Он должен знать, в какой гостинице обычно останавливается каравай. Я позвоню Аните, признаюсь, что уехала на ее машине, и скажу, что мне нужны ее свидетельские показания, чтобы вызволить меня из беды. Анита мне поможет. Бистро в Жуаньи мне дали первым, так удачно, почти сразу же. Я попросила к телефону хозяина. Он не сразу припомнил меня. Белый костюм, светлые волосы, темные очки, американская машина — нет, это ничего ему не говорит. Но когда я сказала, что какой-то шофер грузовика со слепительной улыбкой настоял, что он заплатит за меня, хозяин вспомнил его. «А, высокий брюнет, что ездит на Сумюа?» «Ну, еще бы я его не знал. Это Жан Сумюа. Он проезжает здесь каждую неделю. Простите, Жан, а как дальше? Я не расслышала». «Сумюа — это марка грузовика, на котором он ездит. А фамилии его я не знаю. Он марселец. И его называют рекламной улыбкой». Как смешно. Ведь и я прозвала его так же. Я рассмеялась, я была довольна. Наконец я нащупала какую-то нить, и мне уже казалось, что все мои неприятности, как по волшебству, скоро рассеются. «Вы говорите, он марселец? А вы не знаете, сейчас он в Марселе? Где бы я могла найти его?» «Ну, вы слишком многого хотите от меня. Я знаю только, что в субботу он ехал на юг, но где сейчас, понятия не имею. Ну, если хотите, я могу ему передать, что нужно, когда он будет возвращаться». Я ответила, что тогда будет слишком поздно, что мне необходимо разыскать его немедленно. «Ах, вот как!» — воскликнул хозяин, а потом так долго молчал, что я даже подумала, не повесил ли он трубку. Но он не повесил. Он вдруг сказал мне: «Подождите, мадемуазель, подождите, я кое-что придумал. Одну минутку». Теперь я слышала в трубке гул голосов, стук посуды. Я пыталась восстановить в памяти это бистро, в котором была 2 дня назад. Длинная деревянная стойка, фотографии разбитых грузовиков, трехцветная афиша, объявляющая о гулянии 14 июля.